Глава 14. Это было несколько часов пытки. Серьезно, не пытки в смысле мучений, мучиться там нечего, а пытки в смысле, когда же кончатся уроки. Время тянулось бесконечно. Просто меня поедом ело любопытство, аж свербило и чесалось во всех местах. Вернее, сначала было ощущение сильного недоумения. Что вообще Ленка исполняет? В чем прикол? Мы типа шпионы? Делаем вид, будто не знакомы. Ролевые игры — это круто, но вот только мы для них еще маловаты, да и ситуация совсем неподходящая. Однако несколько раз я все же ловил на себе быстрый Ленкин взгляд, и он был, как бы помягче объяснить, наверное, если бы ей в этот момент дали нож в руку и отменили действие Уголовного кодекса, она бы его с удовольствием воткнула в мое черное сердце. Сам-то я свое сердце считал прекрасным, чистым и максимально светлым. Но по Ленкиному лицу было понятно, ей оно видится отвратительно черным. Типа «я злодей, каких поискать? Козел, гад и сволочь». Потом на смену недоумению пришла обида. Ничего не сделал предосудительного, между прочим. Вообще ничего, с какой стороны ни посмотри. Ну да, не ответил на одно письмо, и что? Можно подумать, я тут на курорте прохлаждаюсь. Вести себя со мной подобным образом не за что. В какой-то момент сильно хотелось встать, повернуться к Ленке и сказать «да пошла ты!». Правда, боюсь, столь странного поведения не поняли бы ни одноклассники, ни учителя, тем более посреди урока. Потому что на перемене Ленка будто специально окружала себя максимальным количеством людей, лишь бы не остаться одной и не дать мне возможность подойти. Толик, понятное дело, висел на ней, как новогодняя игрушка на елке, поблескивая своей светящейся рожей. Она, кстати, его рожа почему-то сильно начала меня бесить. Тоже странное дело, еще вчера мы с Толиком были чуть ли не кореша, а сейчас страсть, как чешутся кулаки от желания сбить с его физиономии это по-дебильному счастливое выражение. Потому что причиной была Ленка. Она, в свою очередь, улыбалась Толику и натурально строила глазки. Именины сердца, блин. Как только я пытался сделать шаг в сторону кучки, окружающей новенькую ученицу, она тут же хватала Толика под локоть и начинала весело смеяться каким-то его тупым шуткам. Короче, я решил, да, и шутки у Толика тоже тупые, раньше просто не замечал. Зная девчонку, был уверен, если она себя так ведет, как только подойду, последует какое-нибудь театральное представление из разряда «пошел прочь, скотина неблагодарная». Чувство так-то далеко не ее конек, и она вообще не постесняется выставить меня дураком. А этого сильно не хотелось, не для того я убил месяц на создание своей репутации крутого парня, причем крутого во всем. Поэтому решил дождаться окончания занятий. Тем более, так понимаю, жить Ленка будет, как и я, в общаге. По крайней мере, вчера Спиридонов ее именно там и видел. Тем более, под конец уроков обида сменилась любопытством. Просто хотелось уже тупо понять, в чем дело. Ленка стерва, это факт, но не полоумная же, чтобы ни с чего себя так вести. «Славик, давай быстрее, нам еще так-то на тренировку». Я махнул Сереге, мол, иди, догоню. Сам притормозил возле здания школы, но только не на виду. Встал за угол поближе к кустам. Ленка появилась почти сразу следом за мной. Естественно, с Толиком. Правда, особого восторга ее лицо больше не выражало. А на Спиридонова она даже поглядывала с легким раздражением, чем немного потешило мое самолюбие. Значит, чрезмерная радость от общения с новым знакомым – это было для меня. Специально. Ленка что-то сказала своему кавалеру. Тот моментально загрустил. Но оторвался, наконец, от девчонки и пошел вперед. Несколько раз оглянулся. Наверное, надеялся, что девчонка передумает и пойдет вместе с ним. «Ты погляди, даже не торопится в общагу, а у нас так-то тренировка скоро». Но Ленка помахала ему рукой, прощаясь, а сама по-прежнему стояла на крыльце школы. Ждала, так понимаю, пока Спиридонов отвалит подальше. Когда Толик совсем скрылся из виду, девчонка посмотрела на запястье, где у нее были часы, спустилась по ступеням вниз, а потом не спеша двинулась в сторону общаги. Слава богу, а то я, честно говоря, удолбался ждать. «Привет!» — сделал несколько шагов вперед, загораживая ее путь. Она остановилась, молча рассматривала меня в упор. Потом попыталась обойти, хрена там, я сдвинулся еще. Не для того, как идиот сидел в засаде, в кустах, чтобы позволить ей сейчас избежать разговора. Нет, Лена, не угадала, смыться не получится, делать вид, будто мы друг друга не знаем тоже, тем более сейчас тут нет зрителей. Давай все-таки поговорим, что это за представление, почему не сказала, что приезжаешь, почему не сказала, что все прошло удачно, почему не сказала, что именно сюда? Почему? Ленка вскинула голову и задрала подбородок. Королева, не иначе. Вот интересно, почему из всех ровесниц мы со Славиком выбрали эту, у которой характер и повадки змеи? Сюрприз хотела сделать. Ты же не счел нужным ответить на второе письмо. Подумала, занят Славик, трудится в поте лица. Вот ведь какой молодец, идет к своей цели. Ну, так и есть. Я попытался взять ее за руку. Попытка вышла неудачной. Ленка практически отпрыгнула в сторону, будто ей мышь или паука пытаются засунуть, и выражение лица стало такое обидное. Для меня, конечно, обидное. «Знаешь что, Славик?» Имя она буквально выплюнула. «Иди к черту! А еще лучше с той белобрысой, с которой вчера любезничал и целовался». Ленка со всей силы толкнула меня в плечо, освобождая себе дорогу, и пошла вперед. Я бестолково смотрел ей вслед. Растерялся, если честно, сначала. Так значит, не показалось? Значит, именно ее я вчера и видел. «Лена! Лена!» Я рванул за девчонкой. «Ты чего? Совсем? С кем там целовался-то? Только познакомились, и потом это она сама. Да и что там было? В щеку чмокнула и все. Лена, ешкин ты кот, да стой!» Догнал и ухватил ее за плечо, разворачивая к себе. «Пошел к черту, говорю, руки убрал?» Ленка взорвалась моментально, видимо, бурлила в ней это сильно. Скинула мою руку, оттолкнула, но тут же сама подалась вперед и ткнула указательным пальцем в грудь. Мне. «Я все видела, Белов, ясно? И не надо тут дуру делать, то есть выставлять меня дурой. В общем, ты понял, не подходи, не разговаривай. «Видеть тебя не хочу!» Ленка резко развернулась и быстрым шагом почти побежала к общаге. Сначала был порыв догнать ее, но потом решил, да схрена ли, что за детский сад, видела она что-то, умрешь, бегать точно ни за кем не буду. Симонов тоже хорош, мог бы подойти, сразу на месте все и разрешилось бы, друг, блин. Кстати, Симонов, он-то почему в Москве оказался? «Лен, Алёха где? Вернулся уже домой?» — крикнул я вслед Ленке. «Ты совсем, Белов?» Девчонка обернулась и даже покрутила пальцем у виска. «Какой Симонов? Откуда ему тут взяться? Голову лечи, придурок, совсем мозги растерял из-за своей белобрысой». Я немного оторопел. «В смысле, какой Симонов? Если Ленка была у дворца, если мне не показалось, значит, второй точно Лёха. Не может быть, чтоб половина привиделась, а половина нет». Но девчонка слишком быстро умчала, больше ни разу не оглянувшись. Догонять я ее не стал, а потом вообще выбросил из головы. Вернее, усомнился. Может, действительно, с Ленкой был какой-то знакомый, а я принял его за Леху. Тем более, когда забежал в общагу, времени хватило только на перекусить, переодеться и взять вещи. Серега уже был готов, как и остальные пацаны. С Ленкой решил поступить так. Она себя накрутила, это понятно. Увидела, наверное, как Маргарита заигрывала, решила, будто я не против. Ну, пусть перебесится. Как начнет вести себя адекватно, так и поговорим. Осадок, конечно, все равно остался. Вроде ни в чем не виновата, а все равно имелось ощущение, будто что-то не так. Поэтому, дабы не забивать голову ерундой, которая мне сейчас вообще ни к чему, полностью сосредоточился на тренировке. Тем более она вышла не такой прекрасной, как я уже привык. А я привык, да, привык быть звездой. К хорошему вообще быстро привыкаешь. Однако сегодня, наверное, Вселенная решила, если уж плохо, то пусть будет плохо везде. И отсыпала мне по полной программе. Разминка прошла нормально. Тихо, спокойно, как обычно. Ситуация изменилась, когда мы всей командой стояли на льду, ожидая распоряжений тренера. «Белов!» Тренер посмотрел на меня с непонятным выражением лица. Это было очень неожиданно. Нет, я, конечно, рассчитывал, что похвалит за прошедшую игру. Честно говорю, даже ждал этого. Но вот точно холодный тон, поджатые губы и колючий взгляд не были предвестниками чего-то хорошего. Мне показалось, тренер недоволен. Чем? Хрен пойму. Так-то вчера мы выиграли матч, и я был, несомненно, хорош, лучший. Что не так тогда? Скажи мне, Белов, в какой момент ты забыл о существовании паса? Вообще, в принципе, как о явлении? Это первый вопрос. А второй? Я знаю Сергея Николаевича достаточно неплохо, хорошо, можно сказать. Знаю, как он тренирует подопечных, и вот есть ощущение, либо ты все эти годы вообще не слушал его, тогда непонятно, какого черта ты до сих пор делаешь с клюшкой в руках, либо он изменился. Первая версия кажется мне более правдоподобной. Команда моментально затихла. По всем параметрам выходило, я что-то сделал не так. Не понял, Степан Аркадьевич. Мой голос звучал растерянно. «Такая же история, Белов. Я вот, например, вчера тоже не понял, что это за игра одного актера была?» «Ну, ладно. Если честно, я догадывался, о чем речь. Просто это была первая моя игра. Важная. Все важные, но это первая. Нас нацеливали на выигрыш, и я делал все для достижения этой цели». Возможно, мое желание отличиться спровоцировало определенную манеру поведения на льду. В большинстве случаев я во время вчерашнего матча не играл в пас. Не то чтобы не хотел пасовать, просто в этом не было никакой необходимости. При том, что ростом я был ниже большинства игроков нашей команды, к чему, собственно говоря, уже не привыкать, но зато сильнее остальных физически. Все-таки образ жизни, который вел, особенно в последнее время, значительно отличался от того, как тренировались мои новые товарищи. К тому же бегал я на коньках быстрее всех. Тоже факт. И если в данном случае исследовал какой-то логике в игре, то, очевидно, логика была такая. Раз нужно выигрывать, а я могу забивать голы, то к чему пасовать? Честно говоря, не только не видел в этом чего-то неправильного, но даже наоборот, мне казалось, так будет лучше. Ну и, в первую очередь, лучше для меня, само собой. Я приехал не для того, чтобы быть в толпе. Я приехал, чтобы стать лучшим из лучших. Ясно. Степан Аркадьевич стоял возле борта, со стороны скамеек, опираясь обеими руками о его край. Он опустил голову, буквально на секунду посмотрел куда-то себе под ноги, а потом снова на меня. «Сейчас, возможно, открою тебе большой секрет, хотя, по идее, он для тебя секретом являться не должен. Чтобы успешно играть в достойной хоккейной команде, впрочем, в любой хоккейной команде, игроку необходима жесточайшая самодисциплина. При этом я имею в виду не только соблюдение режима, четкое выполнение всех задач, но и управление своими поступками в ходе игры. Что я наблюдал вчера?» «Степан Аркадьевич, так победили же». Из чистого упрямства я не хотел признавать правоту его слов, потому что этой правоты не видел. В чем прикол? Реально, мы выиграли. Выиграли в большей мере благодаря мне. Так за что я сейчас при всех слушаю эту отповедь? Кстати, момент присутствия остальных задел меня, наверное, сильнее, чем слова тренера. Потому что нашел, блин, мальчика устраивать показательную порку. Ну, вернее, я и есть сейчас мальчик, но чисто внешне. Суть-то совсем другая. И пусть многие вещи я понимаю только сейчас, в теле 14-летнего пацана, но, блин, можно было поговорить наедине. И в хоккее, и в учебе я обязан своими успехами только самому себе. Я сам всего добиваюсь. Спасибо, конечно, тем, кто помогает, но с хрена ли мне устраивать прилюдное линчевание? Вообще, если что, победителей не судят. Пацаны вообще затихли. Мне кажется, если бы на катке могла появиться муха, мы бы не только услышали, как она жужжит, мы смогли бы различить шорох ее крыльев. Впервые за все время, сколько я был в команде, тренер высказал недовольство в мою сторону. «Ты не слышишь меня?» Спокойным голосом поинтересовался Степан Аркадьевич. «Я как-то непонятно говорю, или надо объяснить более подробно, или у тебя внезапно на ровном месте началась мания величия? Так это очень быстро можно исправить. Есть команда, Белов, команда. По-другому не получится, по-другому мне не надо, и никому не надо. Мне, тебе, твоим товарищам. Даже зрителям не надо, представляешь? Вчерашняя игра – яркий пример того, как не стоит себя вести. Не дело центрального нападающего все время водить шайбу. Понятно, игровые ситуации бывают разные, но одна из главных задач центра – питать шайбами своих партнеров на краях. Так вот, Белов, если выводов из сегодняшнего разговора ты не сделаешь, отправишься на левый край. Для начала, вот там води шайбу себе на здоровье сколько угодно, глядишь, и команде польза будет. Понятно выражаюсь? Я буквально чувствовал даже на расстоянии, как рядом напрягся Серега. Из всех присутствующих он, наверное, знал меня лучше остальных. Во-первых, мы живем бок о бок. Во-вторых, так вышло, что с ним мы сблизились сильнее, чем с теми же Олегом и Игорем. Несмотря на то, что внешне я оставался спокойным, думаю, Серега понял, мои нервы на взводе. Он сдвинулся, и я почувствовал, как его конек уперся мне в лезвие. Серега, похоже, однозначно советовал взять в себя в руки и заткнуться. Степан Аркадьевич не был похож на Сергея Николаевича. Он говорил всегда рассудительно, без руганий и всяких бранных словечек. Но чисто интуитивно я ощущал, характер у него похлеще, чем у прежнего тренера. Да это и понятно, вряд ли бы ему доверили команду ЦСКА, хоть и детскую. Вполне очевидно, основной состав все равно выходит отсюда. Да, со стороны появляются игроки, однако это чаще всего самородки. Те, на кого обратили внимание во время различных турниров и матчей. Но, блин, я хочу быть главным бомбардиром команды. И разве смысл хоккея не в том, чтобы загонять шайбу в ворота? Если мне удается это в одиночку, тем лучше. Меня интересует Славик, его будущее, его карьера. И все же я промолчал. Решил не нарываться на обострение ситуации. Сделал виноватое лицо, мол, услышал, понял, осознал. Хотя для себя все решил еще в тот день, когда в поезде ехал на просмотр.